«Отлично», – многообещающе улыбнулся я. «Думаю, нам нужно с ним встретиться. С наступлением темноты жизнь в Тиховодье начинает замирать. Пустеют улочки, а в окнах домов зажигается свет, которого с трудом хватает, чтобы разглядеть, что у тебя под ногами. Становится все меньше прохожих, неспешно идущих по своим делам. Город накрывает такая тишина, что в любой точке слышно вечернее богослужение, доносящиеся из многочисленных храмов и часовен. Только вои гарнизона продолжают бродить по засыпающему городу даже ночью, охраняя сон жителей и выискивая лихих людишек, а кто еще в такое время будет шастать, прикрываясь тенями. И местная голота знала об этом, поэтому в строго назначенный час все представители этого неблагополучного сословия зарывались в свои норы, дожидаясь следующего дня и деля добытое за предыдущий. В одном из небольших помещений катакомб под городом как раз была такая нора, где сейчас возлежал на своей кровати предводитель одной из групп Бгалоты. Место было выбрано не случайно. Именно здесь, кроме просторного помещения, имелись и небольшие комнатушки, примыкающие к нему. Это позволяло разместить более статусных представителей в атаге, отделив их от остальных, кто спал в повалку в общем помещении. Предводитель же и вовсе находился в своей личной коморке, запрокинув руки за голову, он смотрел в потолок и мечтал. Те, кто его знал, наверняка бы подумали, что мечтает он о деньгах, еде или о девках, наконец, но на самом деле этот 16-летний подросток мечтал стать воем из княжеской личной сотни, повсюду сопровождать князя, сражаться, ну и, конечно, пировать за одним столом. И доносящиеся через полотно, отделяющие его от общего зала, громкие разговоры, смех и даже свары с мордобоем не мешали ему представлять себя в ратном снаряжении. Неожиданно импровизированная дверь колыхнулась, и, придерживая ткань, внутрь вошел один из его ближников. «Коготь, смотри, что мелюзга добыла!» Коготь с неохотой вынырнул из своих грез, сел и спросил. «А, это ты, Щербак, что там у тебя?» Упомянутый Щербак улыбнулся, демонстрируя недостающие зубы, и протянул небольшую стальную трубку. Коготь взял ее и, разглядывая, немного повертел в руках, после посмотрел на Щербака и спросил, что это, а ты потуши лампу и посмотри через нее, напитав даром. Продолжая довольно улыбаться, Щербак сложил руки на груди. Коготь еще пару секунд рассматривал добычу, но потом пожал плечами, и чаровой светильник погас. В его комнате тут же стало темно, только сквозь щели в висящем полотне пробивался тусклый свет. Он поднес трубку к глазу и открыл рот от удивления. Везде темно, но через трубку было видно как днем. Правда, все либо темные, либо светлые, без ярких красок. Коготь задержался на ухмыляющемся в темноте Щербаке, а затем убрал трубку, и в то же мгновение вновь вспыхнул светильник. Где взяли? Маска суровости у когтя немного спала, и сквозь нее пробился юношеский интерес и задор. Так мелюзга стащила у торговца, что в оружейных рядах стоит, первый от каменной арки. В тот же миг коготь переменился в лице и снова стал тем самым лидером, которого уважают и боятся. От этих перемен ухмылка с лица Щербака медленно исчезла. «Слушай, Щербак», — вкрадчиво сказал коготь, поднимаясь на ноги, — «знаешь, почему ты не на моем месте?» «Потому что ты сильнее», — насупился тот. «Нет, дурья твоя башка». Хлесткий шлепок ладонью по затылку прервал размышления Щербака о причинах. «Потому что вместе с зубами ты потерял мозги». Коготь потряс трубкой. Мелюзга взяла это у человека Тихони. И если он об этом узнает, то сначала открутит голову им, а потом и до нас доберется. Вот теперь Щербак проникся возникшей проблемой, и вслед за пониманием на его лице проскочили нотки страха. А коготь вложил ему трубку обратно в руку и сказал, «Завтра же вернуть и сказать, что бес попутал». «Все сделаю», — бросил Щербак и, скрывшись за полотном, крикнул. «Питар, Семир, а ну быстро ко мне!» Коготь уже хотел вернуться к своим мечтам, как вдруг понял, что что-то не так, он остановился перед кроватью, так и не успев на нее лечь, и, прислушавшись, тут же понял, что его насторожило. Весь шум, который фоном доносился из общего зала, вдруг пропал, будто четыре десятка человек куда-то разом исчезли. Коготь прекрасно знал, где он и его ватага устроили себе дом, и слышал немало рассказов о том, как здесь пропадают люди. Поэтому он почувствовал холодок, пробежавший по спине, и, ожидая худшего, на негнущихся ногах направился в общий зал. Но его опасения не подтвердились, все его люди были на месте. Все также сидели кучками, в зависимости от статуса в ватаге, только вместо привычного бурного поведения они практически не шевелились и едва перешептывались друг с другом, при этом смотря в одну сторону. Коготь еще секунду бегал взглядом по помещению, а затем посмотрел туда же, куда и все. В проеме коридора, который вел вглубь небесных кузниц, стоял человек, одетый как нечистый. Глубокий капюшон скрывал его лицо, и понять, сколько ему лет, было невозможно. Гость тоже осматривал зал, не обозначая своих намерений. Коготь пришел в ярость, что вся его ватага испугалась одного человека, и уже хотел рявкнуть на них, когда гость зашевелился и стал вертеться и осматривать пол, будто что-то потерял, а затем вытащил из кармана прямоугольный футляр и положил его рядом с собой на пол. «Зараза!» – буркнул незнакомец после того, как секунд пять ничего не происходило. Гость снова наклонился к футляру и пару раз стукнул его кулаком, а когда отстранился, то в воздухе проявился изогнутый углом чаровой щит, а мгновение спустя – четыре круглые подпорки, которые также светились голубоватым светом священных символов. «Да это же стул!» – подумал коготь. Незнакомец в это время приблизился к своему творению и, словно опасаясь чего-то, медленно сел и снова окинул взглядом помещение. Для когтя этот ночной визит выглядел больше странным, чем пугающим, хотя чаровой стул демонстрировал, что гость непростой, но часть ватажников не выдержали и, испугавшись, ринулись к подъему на поверхность. Пример оказался заразительным, и на какое-то время возникла давка, но продлилась она недолго, так как из дыры подъема кубарем начали вылетать те, кто успели первыми туда проскочить. Когда желающие лезть наверх закончились, в дыре подъема показалось свечение, и через секунду из нее вышел бородатый святорок. Именно к такому умозаключению пришел коготь, так как он знал, что создавать щиты и тем более клинки, появившиеся в руках второго посетителя, без чаровых предметов могли только святороки. Бородатый встал прямо перед дырой наверх, перегородив собой путь, и начал злобно зыркать по сторонам. Выход святорока получился эффектным, и если при появлении первого гостя коготь только насторожился, то вот с появлением второго он уже начал прощаться с жизнью, вспоминая слова молитвы, которые давно не произносил. А зачем еще тут оказалась эта парочка, если не порешить всю его ватагу, хотя он и не понимал за что. И, похоже, его ватага была с ним согласна, так как начала сбиваться в кучу в противоположной стороне зала. Но вместо так и не начавшейся бойни, сидевший на чаровом стуле незнакомец поднял руку и прокричал: «Никфор!» Через несколько секунд из тьмы коридора появился мальчишка, который встал по правую руку от сидящего и опустил голову. «Как, ты говорил, его зовут?» – громко спросил человек в капюшоне, чтобы все услышали. «Коготь!» – буркнул себе под нос мальчишка. «Коготь!» – почувствовал, как его сердце пропустило удар, и только теперь коготь признал в этом мальчишке того, кого он предупреждал на своей территории. «А значит, на стуле сидит чародей, о котором говорил пацан, да еще и какой чародей!» Коготь не слышал, чтобы кто-то из них мог делать предметы мебели. «Мне нужен коготь!» – также громко крикнул чародей. Вся ватага, не сговариваясь, дружно повернула голову в сторону своего предводителя. Чародей слегка приподнял подбородок так, что стало видно его губы, и улыбнулся. «Мне передали, что к тебе можно обратиться за слухами сверху». Чародей указал пальцем в потолок и повращал кистью. Коготь ответил не сразу. Сначала он с трудом проглотил комок, застрявший в горле, а затем уверенно, чтобы никто не заподозрил, что он боится, сказал: «Да, и я от слов не отказываюсь». Ватага снова повернула голову к чародею. «Ну что ж, это радует», — поднявшись на ноги, сказал чародей. «Но у меня есть более интересное предложение, где мы можем обговорить детали». Осознав, что убивать прямо сейчас его не будут, коготь ободрился и поспешил отодвинуть полотно, закрывающее вход в его каморку. «Здесь, в моей комнате», — он жестом пригласил внутрь. Чародей долго не раскачивался, и, когда он вошел внутрь, коготь направился за ним, но перед тем, как опустить полотно, крикнул: «Щербак, проследи, чтобы нас не подслушали». 4 месяца спустя. Старград. Приглашение митрополита Алексея навестить его лично, причем с пометкой «срочно», оказалось для Явина неожиданностью. Не то чтобы это было что-то из ряда вон выходящее, но он и так ежедневно отсылал ему письма с подробностями о ходе приготовлений к походу. После рассказа о происходящем в княжестве Вяторичи именно митрополит поручил ему это ответственное и весьма затратное для нервов дело. Сбор святого воинства – та еще задача. Попробуй заставить всех этих князей или их сыновей действовать вместе, если половина из них друг друга ненавидит. Но, кроме этого, Алекшей назначил его духовным поводырем святого воинства, и это несмотря на тяжелое ранение, которое Явин получил во время нападения железодеев. И все это время после поручения епископ практически ничем не занимался, кроме подготовки к походу. Поэтому, идя по мощеным улочкам Лавры, он перебирал в уме возможные причины такого приглашения и варианты развития событий. Но, как он ни напрягался, ничего не приходило в голову. Ни в каких деяниях он себя не запятнал, а те, что бросили бы на него тень, не могли стать известны митрополиту. Когда у него начала болеть голова, а зажившая рана дала о себе знать, Явин бросил попытки догадаться и стал просто наслаждаться благодатью, снисходящей тут, в Лавре. Вековые деревья, высаженные вдоль аллеи еще самим святым Акинфием, создавали живую арку. С ее свода прямо на дорожку постоянно падали крохотные огоньки, которые затем разбегались в стороны и снова забирались на стволы деревьев. Явин слегка улыбнулся, вспомнив, как, будучи совсем мальцом, он думал, что это души умерших. И каково же было разочарование, когда он узнал, что это не так. Сквозь листву виднелись купола храмов, построенных в разные времена и при разных обстоятельствах истории Беловодья, с того самого момента, когда здесь появились избранные Господом люди. На их стенах светились священные узоры, и, неспешно двигаясь по дорожке, Явин останавливался у подножья каждого храма, осенял себя крестом и склонял голову. Он желал поклониться как положено, но всякий раз, когда он пытался это сделать, спину простреливала боль. Все же эти отродья смогли нанести ему увечья, которые будут мучить его всю оставшуюся жизнь. Но это только укрепляло дух и желание служить Господу. Добравшись до одноэтажного каменного строения, епископ остановился перед дверью, перекрестился и только после этого вошел внутрь. Встреча была неофициальная, поэтому, предупрежденный служками, митрополит Алекшей ждал его в своем аскетичном кабинете, одетый в повседневную рясу. Войдя в кабинет, Явин первым делом повернулся к образам, висящим в углу, и размашисто осенил себя крестом, а затем повернулся к митрополиту и, уже наплевав на боль, склонился, сказав: «Благослови, святейший владыка». Алекшей знал об увечьях Явина, поэтому быстро подошел и взмахами руки вызвал над головой епископа светящийся крест. «Благослови тебя, Господь», — сказал митрополит и протянул руку. Епископ поцеловал его руку и тут же выпрямился, едва сдержав эмоции на лице от прострелившей боли. «Ты звал меня, святейший владыка?» «Да, владыка Явин», — ответил Алекшей и пригласительно указал на два стула, стоящих рядом у окна. «Раздели со мной питье свежего отвара из ягод». Явин всмотрелся в глаза митрополита, пытаясь предугадать надвигающуюся грозу, но Алекшей был куда мудрее и опытнее епископа и хорошо умел скрывать свои эмоции. Поэтому Явин увидел лишь два холодных зрачка, и это еще больше насторожило его. «С удовольствием, святейший владыка». Явин все же принял приглашение и направился вслед за митрополитом. Удобные стулья с подлокотниками стояли боком, слегка повернутые друг к другу, а между ними обнаружился небольшой столик с кувшином, из которого поднимался пар, две чашки и маленький колокольчик. Когда оба присели, Алекшей сам взял кувшин и наполнил чаши ароматным отваром. Не отрывая взгляд от епископа, митрополит сделал глоток и, не выпуская чашку из рук, спросил: «Как идут приготовления к походу?» «Не все гладко, святейший владыка, о том я каждый день пишу тебе письма». Явин вопросительно посмотрел на Алекшея, тот кивнул, и епископ продолжил: «Удалось собрать около 100 000 воев и 2000 святороков. На днях прибудет последний обоз с припасами». «Хорошо», — коротко бросил митрополит. «Не затягивай с началом похода, а то войско стоит прямо у стен города, и это доставляет трудности самому городу. Ты понимаешь, о чем я, владыка Явин?» «Еще бы он не понимал. Святое воинство на то и святое, что благословлено Господом, но люди грешны и подвержены порокам и искушению, даже святые. Поэтому некоторым воям становится скучно сидеть у себя в палатках, и они, конечно, посещают город, причем в таком количестве, что создают заторы на улочках. А если учесть, что многие прибыли в столицу впервые и они хотят непременно это событие отметить, то становится понятно, о чем говорит митрополит. С Божьей помощью ровно через неделю святое воинство будет на пути к Вятаричу. Дай Бог, дай Бог», — закивал митрополит и замолк, продолжая отхлебывать отвар и посматривать на епископа. Дальше оба церковных иерарха сидели молча, и продолжалось это добрые минут, 10, за которые епископ Явин накрутил себя до предела, а за это время взгляд митрополита из холодного стал насмешливым, и было видно, что святейший владыка откровенно потешается. Конечно, Явин бы не забрался на такую высоту положения, если бы каждый раз в такой ситуации показывал свое состояние. Наоборот, служение Богу и церкви на этой земле обетованной закалили его ум так, что в стрессовой ситуации Явин становился более сосредоточенным и рассудительным, несмотря на бушевавшую внутри бурю. Видимо, Алекшей решил, что с Явина достаточно, и спросил: «Скажи, владыка, все ли чародеи находятся под присмотром церкви?» Вопрос был столь неожиданным, что Явин на мгновение застыл с чашкой у рта. Кому, как не епископу, возглавляющему ведомников, знать обо всех чародеях в Беловодье? Именно его служба ведет учет и контролирует работу чародеев. «Да, святейший владыка», — ответил Явин, поставив чашку на столик. В этот момент в голове епископа из глубин памяти поднималась вся информация касательно чародеев. «Кто такой босс?» — прямо спросил митрополит. Явин сделал вид, что задумался, хотя сразу же знал ответ. «Не знаю, святейший владыка, такого чародея нет в списках службы. Я знаю», — показал свою осведомленность Алекши. «А должен быть». Митрополит взял со стола колокольчик и потряс его. Через мгновение в кабинет вошел дьяк. «Фомар, принеси то, что вы приобрели сегодня для нужд лавры», — приказал митрополит. «Да, святейший владыка», — бросил дьяк и скрылся за дверью. Пришлось ждать еще минут 15, прежде чем пара дюжих монахов внесли в кабинет стол с четырьмя предметами на нем, которых Явин раньше не видел. «Вот, полюбуйся», — пригласил митрополит Явина к столу. Епископ поднялся и, подойдя ближе, взял первый предмет, больше всего похожий на деревянный сосуд для жидкости, на нем и пробка имелась. «Фомар», — обратился митрополит к дьяку, который стоял в ожидании распоряжений, как это называется, «я так и не запомнил». «Термос, святейший владыка», тут же ответил тот. «Он может делать, например, воду, холодной или горячей. Достаточно потянуть рычажок влево или вправо». Фомар, поняв, что ему придется пояснять все предметы, тоже подошел к столу и положил руку на плоский прямоугольник с двумя кругами и двумя ручками. «Это варочная плита. На вот эти места», он указал на круги, «ставится железная посуда. Потом поворачиваете ручки, и круги становятся горячими, греют содержимое посуды. Очень удобно, наш кухарь не нарадуется», с улыбкой сказал Фомар. Дьяк положил руку на ящик с прорезями. «А это?» Он поднял взгляд к потолку и по слогам произнес. «Кондиционер. Дует горячим или холодным воздухом. С ним не нужны очаги для обогрева в кельях, да и в жару пригодится. Все 10 забрали у торговца и еще заказали». Дальше Фомар взял палку с кожаной ручкой и утолщениями на концах. «Это зонт». Он поднял палку вертикально и вдавил рычажок на рукоятке, и в то же мгновение над дьяком развернулся чаровой щит. Продемонстрировав, как им пользоваться, Фомар погасил зонт и, положив его обратно, добавил: «Еще на кухне стоит холодильный шкаф, в котором провизия не портится. Теперь не нужно бегать в погреб». Явин с удивлением рассматривал предметы, и не потому, что это что-то невозможное, его удивлял подход к реализации известных принципов чародейства, а еще эти странные названия. Но было и значимое отличие, которое непривычно любому человеку. Ни один чаровой предмет не требовал взаимодействия с даром. Ну и на каждом предмете непременно имелась надпись «Б.О.С». Епископ не понимал, как можно упустить чародея, который изготовил эти предметы. Их выявляют с детства, как только будущий чародей приходит на первое в его жизни богослужение в церковь. А не ходить в церковь он не мог, не в лесу же он жил, подумал Явин, и тут в его голове блеснула догадка. «Откуда это?» — спросил он у диакона, но вместо него ответил митрополит. «Неделю назад все это стало появляться в торговых рядах Старграда. Торговцы говорят, что берут товар в Тиховодье, княжество Вятаричи». После секундной паузы Алекшей вкратчиво добавил: «Найди его, владыка». Явин обернулся, и взгляд митрополита красноречиво ему объяснил, что будет, если этого не сделать. «Тиховодье, княжество Вятаричи. Все высматривая жили Задеев, Андрат, группа воев из десятника Андрата, стоявшая неподалеку, зашлась смехом, но он только мельком взглянул на них и продолжил всматриваться в горизонт и опушку леса, уже видневшуюся на рассвете. Да не сунутся они сюда, никак не успокаивались вои. Тиховодье им не по зубам, это же не какое-то там Ручейково. Наверное, все вои в штаны наложили, когда увидели Железодеев, Вот и просрали сельбище. Снова раздался гогот. После бегства из Ручейкова, Андрат оказался в страже Тиховодья, как и многие вои, которые остались живы. С тех пор он не мог нормально спать, мучимый кошмарами о той бойне, что ему довелось видеть. Но и во время бодрствования его не покидали воспоминания беспомощности, которые превратились в одержимость. Всякий раз, когда Андрат заступал на дежурство на стене, он не мог оторваться от наблюдения ни на секунду, боясь пропустить железодеев. Впрочем, не один он такой, практически все, кто выжил, были словно на иголках, ожидая появления этих дьявольских отродий. Но вои местного гарнизона почему-то считали таких за слабаков, отдавших поселение врагу исключительно из-за своих качеств воя. Андрат привык к насмешкам и не обращал на них внимания, так как знал, что рано или поздно железодеи придут, и тогда он посмотрит, кто будет смеяться. Еще раз взглянув на этих дураков, которые даже караульную службу не несут как следует, Андрат скинул с плеча ремешок и взял в руки свое недавнее приобретение – термос. Он откупорил крышку и, продолжая периодически поглядывать вдаль, налил в походную чашку горячего отвару. Термос оказался очень полезной вещью, хоть и дорогой, но Андрат не пожалел рубля, чтобы на дежурстве наслаждаться горячим питьем. Время шло, отвар подходил к концу, как и смена Андрата. Вои из гарнизона Тиховодья и вовсе задремали, удачно опершись о выступы, продолжая нести службу, но, видимо, уже во сне. Налив остатки отвара, Андрат закупорил пробку, хлопнув по ней ладонью, и ловко перекинул ремешок термоса через голову, повесив тот за спину. И когда он снова взглянул вперед, то заметил, как что-то блеснуло прямо у опушки леса. Андрат приблизился к самому краю стены и, дорезив в глазах, всмотрелся во что-то большое и темное, появившееся на границе леса. Через несколько секунд он заметил, как упало несколько молодых деревьев и на открытое пространство выползли еще два таких же темных силуэта. В голове Андрата всплыли воспоминания остальных чудищах на больших колесах, перевозящих в своем чреве железодеев, это они. Дыхание перехватило, а сердце упало в пятки, и вместо того, чтобы разбудить дремлющего у тревожного колокола десятника, Андрат сам рванулся к нему, на стены. Заорал он, что есть силы, дергая веревку. Железодеи идут, на стены. С обезумевшим взглядом он все кричал и продолжал звонить в колокол. Андрат даже не заметил, как его обступил весь десяток воев, которые пытались привести его в чувство и получить хоть какие-то объяснения. Но Андрат звонил и звонил, пока десятник не выдержал и дал ему в зубы. От боли Андрат выпустил веревку и тут же потерял сознание, рухнув на пол с застывшей окровавленной улыбкой забытья. «Вот же зараза!» – пробурчал десятник, потряхивая рукой. «Всех переполошил. Сотник идет», — сказал кто-то из воев. Десятник сплюнул на пол и, указав на лежащего Андрата, приказал: «Уберите его с глаз долой». Сам же направился к подъему, по которому сейчас спешно поднимались сотник и еще около 30 воев. Что происходит? Кто бил в набат? Последовали закономерные вопросы, когда сотник оказался на стене. Десятник уже открыл рот, когда один из поднявшихся воев крикнул: «Смотрите, там!» и указал на то место, где несколькими минутами ранее Андрат наблюдал появление элимейских БМП. Их уже выстроилось в одну линию пять на опушке леса. «Кличьте князя!» — тут же распорядился сотник. Пока кто-то из воев бегал за крепосветовым, на южной стене поднялась суета. Количество воев на ней росло с каждой минутой. Слышался топот ног, и все больше звучали короткие команды десятников. Да и в городе уже было неспокойно. Всех воев, кого князь успел нагнать в Тиховодье, поднимали по тревоге, спешно перекрывались ворота, и уже начались мероприятия по подготовке к осаде. Наконец, спустя час на стену поднялся сам князь Крепосвитов вместе с воеводой и ближниками. Они долго всматривались на все прибывающих чудищ. Теперь их было 12, но кроме этого появились и сами железодеи, которые заполняли пространство между ними. Не отрывая взгляда от железодеев, князь сказал: «Отправляйте гонцов». Один из сопровождающих князя ближников тут же сорвался с места и убежал. «Почему дозоры не сообщили об их приближении?» «Значит, нет уже дозоров, княже», — ответил воевода. Крепосвитов перекрестился, прошептав что-то одними губами, и снова спросил: «Что скажешь, воевода?» «Они накапливают силы, княже. Думаю, нужно ударить первыми, пока их не стало еще больше». «Ударить первыми», — тихо повторил князь. Крепосвитов вспомнил разговор с епископом и его наставление не предпринимать никаких действий. Он отвернулся от края стены и окинул взглядом свою свиту. «Ничего не предпринимать, будем ждать святое воинство из столицы, как обещано епископом. Но княже», — попытался возразить воевода. Крепосвитов поднял руку, останавливая его, затем этой же рукой указал на порядки железодеев и сказал: «Я не помню, чтобы эти дьявольские отродья так себя вели. Обычно они нападают сходу, не дожидаясь накопления сил. Это может быть ловушка». И, повысив голос, добавил: «Ничего не предпринимать, готовиться к осаде. Я все сказал». Крепосвитов направился обратно, и тут ему на глаза попался лежащий без сознания Андрат. «Кто таков и что с ним?» Остановился он рядом. Воевода пожал плечами и посмотрел на сотника. Сотник проделал то же самое и посмотрел на десятника. «Так это он?» — промямлил десятник. «Что он?» — не понял князь. «Он их заметил и начал бить в набат. Ну я его и того». «Что того?» — в зубы дал, вот он и отключился. «Этого воя к зельникам», — князь указал на Андрата, затем посмотрел на десятника, — «а с этим я сам». Когда Крепосвитов спускался со стены, десятник провожал его взглядом, зажимая нос, рукой из которого секунду назад ручьем текла кровь. Глава 11. Затаив дыхание, я медленно нажал спусковой крючок. В этот момент я весь сжался, ожидая отдачи, но ружье, вопреки законам физики, не сдвинулось ни на миллиметр, лишь раздался хлопок, когда пуля преодолела звуковой барьер, что уже хорошо, так как в предыдущие разы пуля испарялась во время движения по стволу и на выходе получалась просто вспышка. «Закончил!» — крикнул я и, деактивировав ружье, положил его на землю, после чего приподнялся на локтях. Стоявший рядом валидар повернулся к переносному столику, на котором стоял деревянный ящик, верхняя часть которого была откинута на 90 градусов. В открытом состоянии сверху на площадке виднелись два ключа, замыкающих контакт, а на внутренней части откинутой крышки имелся аналоговый индикатор, изготовленный из проволоки. Взявшись за ручку одного из ключей, валидар прижал его и замкнул контакт. На земле проявилась тонкая голубая нить, берущая начало где-то в метрах 30 от мишени справа и тянущаяся почти на 500 метров по полю, попадая в тот самый ящик. Валидар отпустил ключ, и нить пропала, а через секунду я увидел, как из окопа выскочила фигурка и понеслась к стальному листу, приколоченному к деревянной треноге. Расстояние было приличным, около 500 метров, но я знал, что это Никфор сейчас там пытается разглядеть, куда же я попал. Немного постояв у мишени, он обошел ее и начал ходить по полю позади нее. «Промах», — тихо прошептал я. Наконец, обнаружив место, куда угодила пуля, Никфор также быстро помчался обратно в окоп. Как только он туда спрыгнул, я повернул голову к столику, следя за показаниями индикатора. Краем глаза заметил, как на земле снова появилась голубая нить, а на индикаторе, в центре всей композиции, таким же цветом засветился крест. Да, мне пришлось заново изобрести телеграф, хотя это было очевидное решение в условиях отсутствия какой-либо связи на расстоянии. Конечно, обучить бы всех азбуке Морзе, но я и сам знал всего несколько слов. Зато вот такими визуальными индикаторами можно вполне передать простейшую информацию. Правда, с гибкой изоляцией вопрос остался нерешенным, поэтому для каждого контура индикатора приходится вести отдельный провод и следить за тем, чтобы он не пересекся с остальными. Ну и маскировка такой связи так себе. Каждый раз при замыкании цепи виден маршрут прокладки провода и соответственно места расположения операторов. Конечно, можно изменить частоту работы колебательного контура, уйдя от эффекта свечения провода, тогда появится, как здесь говорят, дыхание дьявола, что еще сильнее демаскирует всю систему, не говоря уже о реакции местных на такие причуды. От беспроводной связи я отказался, потому что без учета сложности реализации приемника в таких условиях, сюда добавляется та же проблема с дыханием дьявола, да и передатчик будет кричать на всю округу, что он вот тут, а в случае столкновения с железодеями они легко заглушат такую примитивную радиосвязь. Уверен, такие технологии у них сохранились. Правда, имеется возможность передачи сигнала с помощью чар, но я в этом пока не разобрался. «Промах», — подтвердил мои догадки валидар. Затем поочередно засветились стрелки вниз и влево. «Бери выше и правее», — продублировал он и так понятную информацию. «Если бы только знать, насколько правее и выше», — подумал я и взял ружье в руки. Подправив прицельную рамку, Я вновь направил деревянное основание в сторону мишени и нажал на рычажок справа. Цепь замкнулась, и сверху над основанием проявилась трубка ствола диаметром миллиметров 10. Разобравшись с настройками чарового щита, я легко смог закрутить его в такую трубку. Взяв из рядом лежащей коробочки стальную пулю в форме заостренного цилиндра, я поднес ее к приемнику. В вооружении Земной Федерации давно используются магнитные ускорители, и я, как инженер, прекрасно разбираюсь в конфигурации магнитных полей. Поэтому с помощью массива символов опытным путем подобрал нужную мне форму магнитного поля, и теперь эти символы светились по кольцу вокруг задней части ствола, создавая магнитную ловушку. Выскользнув из моих пальцев, пуля под действием магнитных полей сама вошла в ствол и зафиксировалась на месте. Закончив заряжать оружие, я немного поворочился, устраиваясь удобнее, и вновь приложил ружье к плечу. «Выстрел!» – прокричал я. Глубокий вдох, выдох, задержка дыхания и плавное нажатие на спусковой крючок. На мгновение вокруг ствола и по всей длине засветилась вязь символов. Раздался хлопок, и вторая пуля улетела в цель. Даже невооруженным взглядом я увидел сноп стальных искр, которые полетели в разные стороны от мишени. Удар был такой силы, что тренога отклонилась в сторону и, немного побалансировав на двух опорах, рухнула на землю. Закончил. Повторил непременную команду и стал ждать. И пока Валидар вновь подавал сигнал Никфору, а тот бегал смотреть, куда же угодила пуля, я всмотрелся в то, что у меня на родине назвали бы плодом больного воображения. Если деревянное основание ружья хоть немного походило на современные образцы, имелись цевья и приклад, то вот с остальным возникали вопросы. Все эти командные символы я вручную гнул из проволоки и крепил на основании, теперь можно легко себе представить, как выглядит ежик, надетый на палку. И все это выглядело безумно ненадежно, но на удивление работало. Поначалу я опасался, что при выстреле всю эту проволоку сомнет, не на воздух же опирается магнитное поле. Хотя раньше не задумывался об этом, когда делал другие поделки. Но, как оказалось, да, на воздух, что переворачивало представление о физике с ног на голову. Точнее, не физике, а подходе к конструированию. Меня учили, что если поставить вентилятор на лодку с парусом, то она никуда не поплывет. А если вентилятор поставить на берег и направить его на парус лодки, то она вполне будет плыть от ветра, создаваемого вентилятором. Так вот, в моем случае вентилятор всегда на берегу. Видимо, командные символы лишь говорят, что делать и в каком месте, а внешняя сила исполняет, опираясь на всю планету. Поэтому я и не чувствую никакой отдачи от выстрела, и это нужно учитывать при проектировке изделий. Попал, чуть ли не подпрыгнул Валидар, когда на индикаторе загорелся кружок. Спустя пару секунд кружок мигнул один раз, а затем засветилась стрелка вверх и влево. Понятно, попал в стальной лист, но не в нарисованную мишень. Невиданное чудо. С восхищением и горящими глазами сказал Валидар. Не думал, что чары на такое способны. Здесь же 500 метров прямой наводкой. Он махнул рукой в сторону мишени, уставился на ружье, скорчив лицо, как у ребенка, который желает именно эту игрушку, и, не отрывая взгляда, сказал: «Дамитр, руки чешутся, позволь испробовать». Поднявшись на ноги, я снова поправил прицельную рамку. «Держи, помнишь, как я показывал?» Передал я Валидару ружье. «Обижаешь?» — ответил тот и стал принимать положение лежа на оставленной мной позиции. Дождавшись, пока Никфор снова установит мишень и скроется в своем окопчике, я отбил ему ключом команду приготовиться, а Валидару сказал: «Можно, не торопись и дыши, как я говорил». Валидар не тянул кота за причинное место и сразу четко крикнул: «Выстрел». Затем демонстративно с шумом втянул воздух и также, с шумом, выдохнул, а через секунду раздался хлопок. Благодаря магнитным полям, пуля должна была разогнаться до нескольких скоростей звука, поэтому хлопок прозвучал почти одновременно со снопом искр, которые снова извергла из себя мишень. Скорость пули можно и увеличить, но я опасался, что пуля превратится в плазму из-за трения о воздух, поэтому сознательно ограничил мощность магнитных полей. Через минуту пришло подтверждение от Никфора, что мишень поражена, а 9 миганий круга говорили о попадании в девятку, что с такого расстояния отличный результат. «Да с таким ружом никакие железодеи не страшны», — радостно сообщил Валидар, поднимаясь с земли. Я посмотрел на него скептически. «Это оружие, конечно, лучше, чем то, что имелось на вооружении людей, но выступать с ним против железодеев – плохая затея. Сюда бы еще магазин придумать с автоматической подачей снарядов, да какую-нибудь оптику приделать, чтоб увеличить прицельную дальность, тогда можно и над геноцидом железодеев подумать. Местные кузнецы хоть и виртуозы, но, к сожалению, марок стали здесь раз-два и обчелся, поэтому о пружинах для подающего механизма речи даже не идет. А про оптику я вообще молчу. «Княже, княже!» – послышался детский крик, доносящийся издалека, и я тут же скривился. Из зарослей леса к нам бежал человек когтя, пацан лет 8. После того, как я предложил работать на меня и описал перспективы, которые выдумал на ходу, большая часть в атаге когтя осела в катакомбах и крутила заготовки для моих изделий, а другая часть все так же бродила наверху и собирала информацию. Нужно же быть в курсе происходящего. Как ни странно, всю продукцию я сбывал через Керима. Он развернулся со всем размахом торговой души, даже филиалы пооткрывал в других городах Беловодья, включая столицу Старград. Вырученные средства шли на еду, одежду мне и всем, кто теперь от меня стал зависеть, а это, вместе с моими спутниками, 63 человека, в основном все дети и подростки. Остальное, на закупку материалов для новых партий товаров и, конечно, на мои эксперименты. И все было бы хорошо, если бы коготь не поговорил по душам с Никфором. Теперь он и вся его ватага с упорством маньяков называли меня князем. Более того, даже Галатани из ватаги когтя называла меня князем, думая, что это мое прозвище. Приходилось пару раз встречаться с другими предводителями такой Галаты и доказывать серьезность своих намерений, когда интересы пересекались. «Княже!» — крикнул находившийся уже рядом пацан. «Что случилось?» — спросил я у запыхавшегося мальчишки. «Там это!» — он указал в сторону города. «Железодей!» Я торопился обратно по коридорам катакомб, как мог. И хотя гонец от когтя сказал, что железодей не предпринимают никаких действий и просто стоят на месте, но чем ближе я подбирался к месту обитания, тем все ярче в моей голове проявлялась картина бойни в Ручейково. Я давно хотел как-то сообщить князю Крепосветову, что нельзя активировать городской щит, хотя понимаю, что меня слушать никто не станет, но все откладывал на потом. Только теперь уже поздно. По мере приближения к зоне помещений, где я с когтем организовал производственный цех, до моих ушей стали донесся хор голосов, звучащих в разнобой, будто там идет сражение. Я сразу же замедлил шаг и полуобернулся, выставив руку с раскрытой ладонью. «Держитесь за нами», — сказал я Никфору и мальцу, который принес нам весть, а затем уже обратился к Святороку. «Валидар», — тот понял меня без слов и, выступив вперед, проявил свои клинки и щит перед собой. Я же снял с плеча аналог электромагнитного оружия и зарядил его. «Пошли», — коротко бросил я, и мы двинулись вперед. Каково же было мое удивление, когда мы вышли из темного коридора и увидели творящуюся вакханалию в стиле «мы все умрем». Совсем мелкие пацанята бегали из стороны в сторону, не зная, куда себя пристроить. Постарше набивали чем-то свои котомки и даже дрались, если двое хотели взять одну и ту же вещь. А стоявшие посреди этого безумия Варяня и Надея смотрели на все это в замешательстве, не зная, что со всем этим делать. За время пребывания в Тиховодье Никфор привел к нам еще несколько десятков выживших Галаты из Ручейкова, и они эмоционально и в подробностях рассказывали, что творилось во время нападения железодеев. И вот теперь я наблюдал плоды этих сказок на ночь. Мой взгляд упал на пол, где валялось все, что было записано в категорию «ненужные вещи», и, естественно, там оказались заготовки для изделий. Особенно больно было смотреть, как безжалостно топтали готовые элементы питания. Ну и, конечно, все это сопровождалось непрерывной какофонией плача, криков и ругани. А я уж думал, что за месяцы довольно сытой жизни повадки голоты у них немного выветрились, а нет. «Где коготь?» — крикнул я, но мои слова утонули в этом сонме голосов. Понаблюдав еще секунд 10, понял, что от этого обезумевшего стада я ничего не добьюсь. Поэтому направил ружье в потолок и почти нажал на спуск, но в последний момент передумал и все же направил его в коридор, откуда мы пришли. В замкнутом помещении раздавшийся хлопок так ударил по ушам, что я невольно присел, а угодившая в стену пуля яркой вспышкой на мгновение осветила окрестности. Я представил, что было, если бы я выстрелил в потолок над головой, особенно в подробностях представил каменную крошку, которая обдала бы нас сверху. Да и общее мнение о затее показывали выражения лиц моих спутников. От звука и вспышки присели и будущие, когда они подрастут, конечно, сотрудники моей компании. Но главное, наступила тишина, правда, в ушах продолжала звенеть, и мне пришлось пару раз широко открыть и закрыть рот. Пока я это делал, на меня с ужасом смотрело несколько десятков пар глаз. Сейчас в этих детях страх перед могущественным чародеем вытеснил страх перед железодеями, что хорошо. «Где коготь?» — вновь спросил я, когда ушам немного полегчало. В противоположной стороне помещения кто-то из старших пнул локтем меньшего, и тот сорвался с места в коридор, за которым была, так сказать, жилая зона, и через минуту появился уже вместе с когтем. Предводитель всей этой кодлы окинул взглядом свою притихшую ватагу, а затем вопросительно посмотрел на меня. «Что здесь происходит, коготь?» Вкратчиво поинтересовался я. «Так собираемся уходить, как ты и велел, князь, на случай появления железодеев». «Нет», — помахал я пальцем из стороны в сторону. «Это не сборы, как я говорил, коготь. Это больше похоже на стихийный грабеж и бегство в ужасе». Он ничего не ответил, хотя что ему отвечать, если он и сам понимал, что это паническое бегство, а не контролируемое отступление. С этим хаосом нужно было что-то делать, и мне в голову пришла одна мысль. В учебке нашу боевую подготовку вел сержант Панамара, который постоянно говорил армейскими поговорками, и одну из них я помню, как сейчас. «Только армия делает из таких млекопитающих, как вы, людей», — говорил сержант, и сейчас я был полностью с ним согласен. Поэтому я сделал то, что нужно было сделать давно. «Коготь, назначаю тебя ротным». «Ратным». «Ратным», — послышались шепотки. «Да не ратным, а ротным». «А вот они все», — я обвел рукой притихшую ватагу, «твоя рота». И, видя непонимающие взгляды, добавил: «Это как сотник». Все снова зашептались и закивали, а я продолжил: «Отбери себе шестерых взводных». «То же, что и десятники», — пояснил я сразу. «Приставь каждому взводному десяток». Я чуть не сказал детей и вовремя осекся. «Людей. Взводные будут отвечать перед тобой за каждого из своих людей, а ты передо мной, за дела всей роты. Понял?» Пока я произносил эти инструкции, лицо когтя из непонимающего стало серьезным и внимательным. Его плечи расправились, а грудь подалась вперед, и на мой вопрос он просто кивнул. «Отлично. А теперь, ротный коготь, после того, как распределишь людей, займись сборами. Все, что раскидали здесь, собрать и упаковать. Да и вообще все имущество должно быть собрано и упаковано. Распредели равномерно вес на каждого, и повзводно выдвигайтесь в сторону нашего полевого лагеря». «Понял?» И коготь на удивление снова кивнул. «Хорошо, только сам не бегай за каждым, у тебя на то есть взводные. Следи за общей картиной». Дождавшись очередного кивка, я сказал: «Выполняй». В то же мгновение поднялся шум похлеще прежнего. Пошла дележка, кто в какой взвод попадет. Я уже не стал в это вмешиваться, сами разберутся. Тем более время есть, если даже железодеи атакуют немедленно. «Коготь!» Позвал я уже командира роты, когда понял, что кое-что забыл. Тот оторвался от процесса дележа подчиненных и подошел ко мне. «Да, княже». Я снова скривился, ну не нравится мне это обращение, как будто чужую шкуру надел. Но не стал снова читать по этому поводу нотации и отвел когтя немного в сторону, где было потише. «Коготь, сейчас князь наверняка запечатает ворота, поэтому, как разберешься с людьми, выбери самых шустрых и отправь их в город. Пусть навестят всех, кто с нами работал и помогал, и передадут, что в случае нападения железодеев нужно прийти с семьями к третьему выходу, мы их выведем из города. И главное, чтобы ничего не брали, кроме самого необходимого», — добавил я, хотя был уверен, что в случае чего тот же Кирим придет с телегой скарба. Глаза когтя блеснули, и он с воодушевлением произнес: «Все исполню, как ты велел, княже». Отпустив когтя, я вернулся к своим, так сказать, ближникам и, все же решив подстраховаться, обратился к Святороку. «Валидар, проследи, чтобы они собрались и ничего не забыли, только явно не вмешивайся, действуй через когтя. А ты», — я потрепал волосы стоявшему рядом Никфору, — «ни на шаг от Валидара». «Понял», — мальчишка согласился без пререканий. «Ну а вы», — я обернулся к Надее с Вараней, — «думаю, сами разберетесь, что делать». Я снова повернулся к Валидару. «А я схожу посмотрю на железодеев. Меня не ждите, встретимся в лагере». Закончив раздавать ЦУ, я направился к себе, чтобы на всякий случай доукомплектоваться игрушками, которых наделал для себя. Но меня не покидала одна мысль, что во всем происходящем есть некая странность, что железодеи подготовили сюрприз. Выбравшись за пределы города через один из вент-киосков, я направился на юг, заходя по дуге с востока. Лесная чаща была отличным прикрытием для незаметного перемещения, но последние 10 метров я полз на пузе, боясь поднять голову. Преодолев этот участок и добравшись до самого края насаждений, я высунул голову сбоку от кустарника. Моя позиция оказалась метров на 5 выше, чем то поле, где стояли железодеи, и мне открылась интереснейшая картина. Я отчетливо наблюдал 22 элимийские БМП, которые мне удалось сосчитать, хотя до них было 700-800 метров. Кроме этого, там же находились их роботы-пехотинцы, навскидку сотен 5. БМП выстроились на опушке леса в линию, остальные пехотинцы – в рассыпную между ними. Но странность заключалась в том, что они просто стояли и ничего не делали, будто вышли из леса и отключились. И это была обманчивая иллюзия, так как над позициями железодеев в воздухе отлично просматривалось дыхание дьявола. Проще говоря, активно шел радиообмен. «Что-то здесь не так», – подумал я и, пока размышлял над этим вопросом, пытался отыскать среди хорошо узнаваемых фигурок великанов. Это наиболее опасная пешая единица, что имеется на вооружении лемийцев. Заодно хотел понять, насколько продвинулся вражеский эскин в восстановлении своей боеспособности. Но как я не вглядывался, везде были стандартные пехотинцы. Правда, самое интересное может скрываться в лесу за спинами этой группы. Перевернувшись на бок, я скинул с себя рюкзак и вытащил из него небольшую деревянную коробку со сквозным отверстием диаметром сантиметра 3, приблизительно по размеру глаза. Еще одно чаровое устройство, которое я сделал одним из первых. Точно такие делают и местные чародеи, правда, у них подобная штуковина выглядит как металлическая трубка. Именно с помощью такой трубки когда-то меня и обнаружил Васимир при нашей первой встрече, что спасло ему жизнь. К сожалению, судьба все же нагнала его немногим позже. Снова перевернувшись на живот, я приложил коробку отверстием к глазу и посмотрел через него на железодеев. Ничего не изменилось, но, когда я вдавил кнопку, наблюдаемая картинка окрасилась в градацию цветов, от темно-синего до ярко-желтого. Где синий – это наименьшая температура, а желтый – наибольшая. Да, тепловизионный прибор в деревянной коробке. Расскажи я об этом кому на Земле, не поверит. Тем не менее, работает. И это только инфракрасный спектр излучения, но, судя по описанию в книге, можно изготовить практически на любую длину волны от радио до гамма-излучения. Чудеса, да и только. Проведя чаровым тепловизором по строю железодеев, я получил еще одно подтверждение того, что они находятся в рабочем состоянии и просто чего-то ждут. Все силуэты, как пехотинцев, так и БМП, хорошо излучали тепло, что говорило об активной работе всей внутренней начинки. Но вот в лесу за ними ничего толком определить не удалось. То ли группа на поле мешает своим излучением, то ли там никого нет. «Нужно подобраться ближе», – прошептал я сам себе и начал отползать назад. Отойдя от края леса на достаточное расстояние, я решил дать еще крюк, чтобы зайти с фланга к группировке железодеев. Пробирался как можно осторожнее, будучи уверенным, что под прикрытием лесного массива я сама незаметность. Но, не доходя метров 500 до запланированной точки наблюдения, я вдруг услышал треск веток и тут же нырнул за ствол дерева. Пульс мгновенно подскочил до небес, а в кровь хлынула изрядная порция адреналина. Несмотря на это, я снова достал свой тепловизор и, слегка высунувшись из-за ствола дерева, посмотрел туда, откуда, по моему мнению, донеся звук, и сразу же увидел в метрах 100 от своей позиции, в зарослях, 5 тепловых сигнатур. Но одна сигнатура привлекла мое особое внимание, так как она была в полтора раза выше остальных. «А вот и великан, будь он неладен», — произнес я практически одними губами, но сложилось впечатление, что меня услышали. Если раньше эта группа смотрела в разные стороны, будто что-то искала, то сейчас все они четко повернулись в мою сторону. Естественно, я мгновенно спрятался за дерево и тяжело задышал от напряжения. Странно, что я наблюдал не полную тактическую единицу, обычно великан ходит в сопровождении десятка обычных пехотинцев, а здесь всего 5. Размышляя над этим, я снял с плеча ружье и зарядил его. Также вытащил из рюкзака чаровый барьер и усовершенствованный индивидуальный чаровый щит из доски, который сразу же надел на руку. Чаровый барьер положил рядом с собой, готовый его активировать в любой момент, и стал ждать. Секунд 30 ничего не происходило, а в ушах слышался монотонный ритм пытающегося выпрыгнуть наружу сердца, но я не шевелился и тихо сидел, продумывая свои действия, на случай, если они ринутся ко мне. Тишина была и со стороны противника, только шуршали листья от порыва ветра и раздавались крики животных. Но затем мне пришла мысль, от которой я в ужасе задержал дыхание, а по спине прошел холодок. Уставившись на свой тепловизор, я прошипел: «Вояка хренов, я настолько вжился в местное общество, что стал забывать, точнее, отвыкать от тех технологий, которыми пользовался раньше. И я совсем не подумал, что там у меня за спиной стоят абсолютные машины для убийства, с радарами, лидерами, совершенной оптикой, способные видеть в широком диапазоне спектра излучения, причем на приличном расстоянии. Чего у них там только нет, а у меня деревянная коробочка с дыркой и однозарядное ружье. Да они меня наверняка срисовали еще там, на первой позиции наблюдения». По наитию я медленно запрокинул голову назад и через прогалину в кронах деревьев заметил маленькую черную точку, висевшую прямо надо мной. И единственное, что это может быть, дрон, отслеживающий мое местоположение. «А это уже совсем плохо», — сказал я, уже не опасаясь быть обнаруженным. Я был как на ладони, но группа железодеев ничего не предпринимала, хотя они прекрасно знали, где я нахожусь. Если только мои волосы на затылке встали дыбом, когда картина полностью сложилась. Решение пришло мгновенно, и состояло оно из одного слова – бежать. Не теряя ни секунды, я отложил ружье, снял щит с руки и закинул за спину, закрепив его ремешок у себя на шее. Снова взял ружье и, сделал вдох-выдох пару раз и ударил по коробке барьера. Все, у меня пара секунд. Вскочив на ноги, я активировал чаровой щит. В то же мгновение, как за моей спиной проявился щит, выставил ружье из-за дерева, оставаясь в укрытии, целясь наугад, нажал на спуск. Раздавшийся хлопок послужил мне стартовым сигналом, и я что есть сил рванул в обратном направлении. Во мне теплилась надежда, что успею проскочить, прежде чем остальные железодеи обойдут меня с тыла. Других причин вот так выжидать меня не было. Сделав буквально пару шагов, услышал, как сзади развернулся барьер, ломая ветки и прикрывая мой отход. Теперь у меня есть секунд 10. Именно столько понадобится первой группе, чтобы обойти барьер и открыть по мне огонь. Я бежал так быстро, как никогда не бегал. Перепрыгивал корни и упавшие ветки, петлял и всячески пытался затруднить прицельный огонь, хотя прекрасно понимал, что трудно обмануть баллистический вычислитель робота. Не знаю, сколько прошло времени, возможно, те же 10 секунд, но вскоре к моему бегу с препятствиями добавились разлетающиеся во все стороны щепки и комья земли. Пули попадали в стволы деревьев, отгрызая от них приличные куски, а плазма поджигала все вокруг, обдавая мне жаром лицо. Я уверен, что и в меня прилетало немало, но я все еще был жив и продолжал бежать через этот ад. Через пару минут я понял, что все же успел. Справа заметил группу пехотных роботов, которые, видимо, были как раз те, что пытались меня обойти. Они бежали параллельным курсом, но немного позади и, постепенно смещаясь влево, сокращали между нами дистанцию. Один из них особенно вырвался вперед, и если я ничего не сделаю, то рано или поздно он станет бить в меня с фланга, где щит уже не защищает. Поэтому мне ничего не оставалось, и я прямо на ходу полез в карман за пулей для ружья, рискуя замедлиться. На ходу попасть в приемник, та еще задачка, и, роняя две пули подряд, я каждый раз клялся, что придумаю магазин, но третью мне все-таки удалось вогнать в ствол. На секунду перестав петлять, я отвел в сторону правую руку с оружием и, прицелившись, как мог, с криком «Получай!», сжал указательный палец. Прозвучал хлопок, и боковым зрением я отчетливо заметил сноп искр. «Попал», — подумал, довольный результатом. Тем временем сразу после выстрела от, творящийся вокруг меня, мгновенно стих, но я не стал останавливаться, чтобы спросить «Почему?», и продолжал бежать не оглядываясь. Когда показалась хорошо изученная местность, я подправил направление бега и буквально через минуту увидел знакомый винткиоск. Мое приключение, которое я сам себе придумал, только чудом закончилось благополучно, когда я рыбкой влетал в темный проем спуска в катакомбы. Как обычно, в конце дня князь Крепосветов перелистывал отписки со всего княжества и хмурился. Все наместники и воеводы писали о бедственном положении дел в поселениях и землях, над которыми они поставлены. Все, как один, твердили об иссякающих запасах продовольствия и о том, что в следующем году стоит ждать голода. На очередном листке он посмотрел в окно, где уже начинало темнеть, а затем потянулся к лампе на столе. Он на мгновение задержался, рассматривая свое новое приобретение. Массивное круглое основание размером с два кулака, на поверхности которого голубым светились вдавленные нити, складывающиеся в три буквы «БОС». Сверху основания находился небольшой прозрачный куб, который тоже слегка светился голубоватым светом. Но на гранях куба виднелась вязь святых символов, да и сама структура куба напоминал князю чаровые щиты воев. А самое интересное находилось внутри куба. Там небольшой железный шарик висел прямо в воздухе и, как ни переворачивай лампу, оставался на своем месте, разве что немного подрагивал. Ну и последней деталью этой лампы был деревянный колпак с дырой сверху, который прикрывал куб и шарик от глаз. Князь немного приподнялся, чтобы через дыру сверху видеть внутренность куба, и, взявшись за круглую ручку, повернул ее. Шарик немного начал краснеть, а он продолжал медленно поворачивать ручку, пока шарик не начал слепить глаза. После этого снова сел на стул и полюбовался хорошо освещенным столом. «Ну и мастера же эти чародеи», — хмыкнул он и взял следующий лист. Дочитав очередную отписку до конца, князь в сердцах ударил кулаком по столу. Да так, что подскочили все письменные принадлежности и новая лампа, а затем раздраженно смахнул все листки на пол. С шумом отодвинувшись на стуле, Крепосвитов поднялся и, словно вбивая гвозди, прошел к окну. «Тут как бы самому по миру не пойти», — сказал князь, любуясь своим городом и продолжая размышлять. Вот к чему привела авантюра с ратным делом против Люборезова. Нужно было послушать своих ближников и сделать так, как говорил владыка Явин. А теперь придется расхлебывать это еще несколько лет. И откуда только взялись эти проклятые железодеи? Гонцы постоянно приносили князю весточки, что святое воинство вот-вот прибудет в Тиховодье. Но он уже с трудом мог терпеть это ожидание и думал, что поскорее бы разобраться с дьявольскими отродьями, чтобы с него, наконец, сняли эту непосильную ношу. «Княже, пора вечерню стоять», — услышал Крепосвитов позади себя. Обернувшись, князь обнаружил воя из личной сотни, стоящего на пороге палаты. Крепосвитов сразу не ответил, снова повернулся к окну и с силой втянул воздух. «Пора», — коротко бросил он и, резко развернувшись, громко зашагал к выходу. На улице его ждал десяток вооруженных воев на лошадях и его личный конь, которого он похлопал по крупу и с легкостью вскочил в седло. Подобрав повод, он взмахнул рукой и слегка ударил в бока коню, направляя того на выход из подворья Кремля. Переваливаясь из стороны в сторону, Крепосвитов вслушивался в цокот копыт и продолжал размышлял о том, что будет делать, когда разобьют железодеев. А в том, что это случится, он не сомневался, ничто не в силах устоять перед войском, благословленным самим Господом. Поэтому он думал, куда в первую очередь направить оставшееся продовольствие, когда уйдет святое воинство, а кому все же придется голодать. Погруженный в свои мысли, он повернул в безлюдный переулок, где вечерние тени уже брали свое. Внезапно раздалось испуганное ржание лошадей и ругань. Резко потянув повод, он повернул своего коня и обнаружил, что между ним и десятком воев появилась прозрачная стена, перегородившая весь переулок. Вои бились в эту стену, но все было бесполезно. Все лишние мысли тут же выветрились из головы князя, и он снова повернул в сторону единственного выхода на другом конце переулка. Он уже хотел сорвать коня в галоп, но и перед ним появилась точно такая же стена, а через мгновение сверху возникла прозрачная крышка. На мгновение у князя проскочила мысль, что эта ловушка очень похожа на куб его лампы, но как появилась, так и исчезла, не до этого сейчас. Крепосвитов поворачивал коня на месте, пытаясь найти выход, но все было тщетно. Ловушка захлопнулась основательно, что даже внешние звуки отсекла. Один из воев сподобился забраться сверху на крышку, встав на коня, и теперь прыгал, всячески пытаясь ее разрушить. «Успокойся, князь!» — раздался чей-то голос, а следом из тени дома вышел человек с поднятыми руками. На голове незнакомца был накинут глубокий капюшон, и Крепосвитов подумал, что это нечистый пришел по его душу. Князь тут же проявил свой сечник и щит и развернул коня к незнакомцу, готовый дать бой. «Я не собираюсь тебя убивать, князь, или причинять какой-либо вред», — продолжил незнакомец. «Я только хочу поговорить». Князь резко спрыгнул с коня и уперся спиной в противоположный угол от незнакомца, а коня поставил сбоку, чтобы прикрыть себя, и, закрывшись щитом, спросил: «Кто таков?» «Меня зовут Домитр, княже, а остальное не важно». Крепосвитов указал своим клинком на чаровые стены и спросил: «Твоя работа?» «Моя», — кивнул незнакомец. И князь снова спросил: «Чародей, он самый?» Незнакомец сделал секундную паузу и добавил: «Босс». Князь немного помедлил, всматриваясь в тьму капюшона, а затем погасил сечник. «Чего ж ты, Домитр, как тать, устроил ловушку? Почему не зашел ко мне в палаты? Чародей, люд почитаемый, встретил бы как дорогого гостя». «Нельзя мне, княже», — покачал головой Домитр. «Не мил я церкви, но то пустое. Разговор к тебе, князь, есть». Крепосвитов так и не убрал щит, опасаясь чего угодно от такого могущественного чародея, но все же решил выслушать, что тот скажет. «Да и потянуть время, значит дать людям шанс на вызволение», — подумал князь, а вслух сказал: «Ну говори, раз пришел». «Князь», — начал Домитр, — «когда же лизодеи нападут, не ставь барьер над городом». Крепосвитов посмотрел на чародея, как на умалишенного. «Ты хочешь, чтобы я разрушил город по своему желанию?» — с удивлением произнес князь, а затем раздраженно выпалил: «Не бывать этому, тогда хотя бы выпусти людей». Крепосвитов понял, что этот чародей действительно слаб умом и его даже нечего опасаться. Поэтому он погасил щит и, хохотнув, сказал: «А кто ж молиться будет, наполняя барьер даром?» И, хмыкнув, добавил: «Чудной ты, чародей». После чего со всей серьезностью продолжил: «Ты, если хочешь говорить, так говори с толком, а если сказать нечего, так отпускай, князь». «Вручайкова». «Вручайкова веры не хватило, чтобы устоять», — перебил Домитра князь. Наступила тишина, в которой было слышно только пофыркивание княжеского коня, и секунд 10 Домитр просто смотрел на князя, мысленно представляя у того бронелист вместо лба. «Видит Бог, я пытался», — тихо произнес Домитр, покачивая головой, а затем громко сказал: «Прощай, князь, надеюсь, ты вспомнишь мои слова вовремя и не доведешь до беды». Договорив, Домитр отступил в тени и словно растворился, а через мгновение исчезли и барьеры. «Княже, живой?» — кричали кинувшиеся к крепосвитову вои. «Да живой я, живой!» — отмахнулся он от них, продолжая смотреть на тень, где мгновение назад был чародей. Долго задерживаться князь не стал и, сплюнув на пол, крикнул своим воям: «Поехали, а то опаздываем уже. Город Тиховодье не столица и вместить в себя больше 100 000 воев не способен». Поэтому гарнизонные жители могли наблюдать в паре километров от города облако пыли, клубящееся над лагерем святого воинства. Сейчас там устанавливали палатки, стреножили лошадей, проверяли амуницию и не забывали об обороне. Телеги выстраивались по периметру, а где их не хватало, копали ямы. Все же создания из самого пекла стояли на противоположной стороне города. В общем, в лагере царили хаос и порядок одновременно.